Глава 23. Чудовище. Когда я проснулась, солнце уже светило вовсю. Даже в палатке глазам было больно. И я действительно вспотела, как и говорил Джейкоб. Сам он тихонько похрапывал над ухом, все еще сжимая меня в объятиях. Я оторвалась от его горячей груди и почувствовала пронизывающий утренний холодок на щеке. Джейкоб сонно вздохнул и неосознанно прижал меня покрепче. Я заворочилась, пытаясь высвободиться и поднять голову. Эдвард спокойно смотрел на меня. Лицо ничего не выражало, но в глазах была нескрываемая боль. «Ну как, потеплело на улице?» — прошептала я. «Да, сегодня тебе вряд ли понадобится обогреватель». Я попробовала дотянуться до молнии на спальнике, однако не могла высвободить руки. Джейкоб забормотал во сне и сжал меня еще крепче. «Поможешь?» — тихонько спросила я. Эдвард улыбнулся. «Хочешь, я ему вообще руки повыдергиваю?» «Нет, спасибо. Просто выпусти меня отсюда, пока я не получила тепловой удар». Эдвард одним движением расстегнул спальник. Джейкоб вывалился наружу, стукнувшись голой спиной о ледяной пол палатки. «Эй!» — возмутился Джейкоб, моментально открыв глаза и инстинктивно отшатнулся от холода, перекатившись на меня. Я ахнула, когда он навалился всем весом. И тут же исчез. Влетел в стойку палатки, которая чуть не рухнула от удара. Со всех сторон послышалось рычание. Эдвард сидел на корточках впереди меня, и его лица я не видела, но прекрасно слышала злобный рык. Джейкоб тоже присел, дрожа всем телом, и рычал сквозь стиснутые зубы. Снаружи рычание Сета эхом отдавалось от скалы. «Хватит, прекратите!» — завопила я, неуклюже втискиваясь между ними. Палатка была маленькая, и, разведя руки в стороны, я легко дотянулась до обоих, уперевшись ладонями им в грудь. Эдвард обхватил меня за талию, готовый отбросить в сторону. «Прекрати сейчас же!» — предупредила я его. От моего прикосновения Джейкоб начал успокаиваться. Перестал дрожать, хотя все еще скалил зубы и не сводил злобного взгляда с Эдварда. Сет продолжал рычать. Грозный звук на фоне наступившей в палатке тишины. «Джейкоб», — сказала я, дождавшись, когда он посмотрит на меня. «Ты не ушибся?» «Вот еще», — прошипел он. Я повернулась к Эдварду. Он недовольно смотрел на меня. «Это было не очень-то вежливо. Ты должен извиниться». «Шутишь, что ли?» — удивился Эдвард. «Он тебя чуть не раздавил». «Потому что ты бросил его на пол. Джейкоб ненарочно, и со мной ничего не сделалось». Эдвард застонал. Медленно поднял взгляд и уставился на Джейкоба. «Извиняюсь, собака», — с отвращением сказал он. «А не за что», — подразнил Джейкоб. В палатке все еще было холодно, хотя не так, как вчера. Я обхватила себя руками. «Держи», — спокойно сказал Эдвард, поднимая парку, и набросил ее мне на плечи поверх куртки. «Это ведь куртка Джейкоба», — возразила я. «У Джейкоба есть шуба. И если не возражаешь, я лучше снова залезу в спальник». Джейкоб обошел нас и скользнул обратно в пуховый спальник. Вставать я пока не собирался. Ночка выдалась та еще. «Сам напросился», — бесстрастно напомнил Эдвард. Джейкоб уже свернулся калачиком и закрыл глаза. «Я ведь не говорю, что мне не понравилось. Просто не выспался. Думал, Белла так и будет болтать всю ночь». Я поморщилась. «Кто его знает, что я могла ляпнуть во сне? Подумать страшно». «Рад за тебя», — пробормотал Эдвард. Черные глаза Джейкоба распахнулись. «А ты разве плохо провел ночь?» — самодовольно спросил он. «Я бы не назвал это худшей ночью в моей жизни. Но в десятку-то худших она попала?» — подколол Джейкоб. Возможно.